всем, кто работал в Birchbark Books, нашим клиентам и нашим призракам. Каждое произносимое слово в течение всего срока нашей жизни — это часть одного длинного предложения. Сунь Юншин. Невыносимое великолепие. Сунь Юншин — корейско-американская поэтесса, писательница, консультант и педагог. Туда и оттуда. Земля к земле. Сидя в тюрьме, я получила словарь. Его передали мне с запиской. Эту книгу я взяла бы с собой на необитаемый остров. Я ждала и другие книги от моей бывшей учительницы. Но, как она верно знала, именно словарем можно пользоваться бесконечно. Срок. Первое слово, которое я в нем нашла. Немыслимый срок длительностью 60 лет прозвучал из уст судьи, верящего в загробную жизнь. Итак, слово с зияющей «С», ракочущим «Р» и воинственной маленькой «К», окружающими человеческое «О», изолированное и округлое. Это слово присутствовало в моих мыслях каждый миг каждого дня. Без сомнения, если бы не появился словарь, это легкое слово, которое так тяжело давило, разможило бы меня. А вернее, то, что от меня осталось после невероятной странности всего, что я совершила. А совершила я преступление, находясь в опасном возрасте. Хотя мне было за 30, я все еще цеплялась за физические занятия и умственные привычки девочки-подростка. Шел 2005 год, но я веселилась, пила и употребляла наркотики, как будто 1999 не миновал, и мне было 17, хотя печень то и дело напоминала, что стала на 10 лет старше. По многим причинам я еще не знала, кто я такая. Теперь, когда я лучше разбираюсь в подобных вещах, скажу вот что. Я женщина уродливая. Я имею в виду, что я не одно из тех уродливых созданий, о которых пишут книги и снимают фильмы, где героиня внезапно преображается под воздействием ослепительной красоты. Я не говорю о ситуациях, которые учат людей жить. Я некрасива внутренне. Например, мне нравится лгать, и я хорошо умею продавать людям бесполезные вещи, по ценам которые они не могут себе позволить. Конечно, теперь, когда у меня больше такой возможности нет, я продаю только слова, подборки слов между картонными обложками. В книгах есть все, что стоит знать, кроме того, что в конечном счете имеет значение. В тот день, когда я совершила преступление, я растянулась у тощих белых ног Данаи, моей тайной возлюбленной, пытаясь справиться со своими тараканами. Зазвонил телефон, и Даная поднесла трубку к уху. Она прислушалась, вскочила, завизжала, сжала телефон обеими руками и зажмурилась. Затем распахнула наполненные слезами глаза. «Он умер на руках у Мары! Боже! О, Боже! Она не знает, что делать с его телом!» Даная отшвырнула телефон и запрыгнула обратно на диван, завывая и размахивая тонкими паучьими руками и ногами. Я заползла под кофейный столик. «Туки! Туки! Где ты?» Я забралась на кожаные подушки и попыталась успокоить помешанную подругу, укачивая, прижимая ее голову с растрёпанными соломенными волосами к своему плечу. Хотя Даная была старше меня, она была тщедушной, как девочка-подросток. Когда она прижалась ко мне, я почувствовала, как мое сердце забилось сильнее. Я стала щитом, заслонившим ее от всего мира. Или, может быть, слово «бастион» подойдет точнее? «Всё в порядке, ты в безопасности», — произнесла я хриплым голосом. Чем сильнее она плакала, тем счастливее я себя чувствовала. «И не забывай», — добавила я, довольная ее жалобным сопением, — «у тебя теперь куча денег». 2 дня назад Даная сорвала в казино куш, который выпадает раз в жизни. Но о прекрасном будущем говорить было еще слишком рано. Даная хваталась за горло, пытаясь вырвать трахею, билась головой о кофейный столик, Преисполненная сверхъестественной силы, она разбила абажур и попыталась вскрыть вены кусочком пластика, даже несмотря на то, что у нее было все, ради чего стоило жить. «К черту выигрыш! Я хочу его! Баджи! О, Баджи, душа моя!» Она столкнула меня с дивана. «Он должен быть со мной, а не с ней! Со мной, а не с ней!» Я слышала этот бред в течение последнего месяца. Даная и Баджи планировали сбежать вместе. Абсолютный отрыв от реальности. Оба утверждали, что по части своих желаний попали в другое измерение, но потом старый мир обрушился на них. Однажды Баджи протрезвел и вернулся к Маре, которая была не таким уж плохим человеком. Например, она завязала, после чего старалась оставаться в ясном сознании. По крайней мере, я так думала. Увы, сейчас можно было сказать, что попытка Баджи снова стать нормальным потерпела неудачу. Хотя умирать — это нормально. Даная завыла. «Не знает, что делать с его телом. Что это значит?» «Ты обезумела от горя», — сказала я и дала подруге кухонное полотенце, чтобы она утерла слезы. Это было то же самое кухонное полотенце, которым я пыталась убивать тараканов, хотя я знала, что они — галлюцинация. Даная приложила его к лицу, раскачиваясь взад вперед. Я старалась не смотреть на раздавленных тараканов, просачивающихся между ее пальцами. Они все еще подергивали крошечными ножками и размахивали хрупкими стебельками усиков. Какая-то идея пронзила Данаю. Она вздрогнула и замерла. Затем повернулась, уставилась на меня большими розовыми глазами и произнесла леденящие душу слова. «Мы с Баджи — единое целое. Одно тело. Я должна получить его тело, Туки. Мне оно просто необходимо. Баджи, душа моя». Я скользнула к холодильнику, нашла пиво, принесла ей. Она оттолкнула мою руку. «Время сохранить головы кристально ясными». Я залпом выпила пиво и сказала, что время вырубится. «Да, нас вырубило. Чистое безумие то, что у нее, которая целый год не занималась с ним сексом, теперь есть его богом данное тело». «У него было обычное тело, Даная. Он не был богом». Она не услышала моих слов. Укусы тараканов обжигали. Я расчесала руки до крови. «Мы идем туда», — решила Даная. Теперь ее глаза пылали огнем. «Мы идем туда, как чертовы морские пехотинцы. Мы должны вернуть Баджи домой». «Он дома», — она ударила себя в грудь. «Я дома». «Я ухожу». Я поползла к сломанной двери. И тут-то начался главный прикол. «Подожди, Туки. Разве ты не поможешь раздобыть Баджи? Привезти его сюда? Забирай мой выигрыш. Это примерно годовая зарплата учителя, милая. Может, директора школы? Это 26 тысяч». Я застыла на четвереньках на липком коврике у входа. Даная почувствовала мой благоговейный трепет. Я дала задний ход, развернулась и уставилась на ее сладкую, как сахарная вата, улыбку. «Я отдаю тебе деньги просто так. Просто помоги мне, Туки». Я столько всего видела на ее лице. Видела светящиеся искры, вращающиеся чертовы колеса, покрытые фольгой, и много чего еще. Я видела, как четыре ветра путешествуют по зеленеющему пространству тканного мира. Видела, как листья выступают из этой фальшивой ткани, закрывая обзор. Но никогда не видела, чтобы Даная предлагала мне деньги, любую сумму. А эта сумма могла бы поставить меня на ноги. Так волнующе и трогательно. Это было самое важное, что когда-либо между нами происходило. «О, детка!» Я обняла ее, и она задышала, как нежный щенок, приоткрыв пухлый влажный ротик. «Ты моя лучшая подруга. Сделай это для меня. Привези Баджи. Мара тебя не знает. Она никогда тебя не видела. А кроме того, у тебя есть авторефрижератор. «Больше нет. Меня уволили из North Shore Foods», — призналась я. «О, нет!» — воскликнула она. «Как так вышло?» «Иногда я фрукты себе брала. Я прятала в лифчик дыни, когда доставляла продукты. Огурцы в джинсы. Ну, что в этом ужасного?» Мои мысли понеслись вскачь. Нанимаясь на новую работу, я всегда делала для себя копии ключей. Когда меня увольняли, возвращала старые, а запасные хранила в коробке из-под сигар с ярлычками, на которых было четко написано, к чему они подходят. Сувениры с работы. Это была просто привычка. Никаких мыслей о нарушении закона. «Послушай, Даная, думаю, у тебя должна быть карета скорой помощи или катафалк, или что-то в этом роде». Она умоляюще погладила мою руку. «Но, Туки, слушай, все ясно, слушай, все же ясно». Я сосредоточилась на другом. Поглаживание было таким приятным. Наконец, ей удалось приковать к себе мой взгляд, и она заговорила со мной, как с неразумным ребенком. «Итак, Туки, милая, Мара и Баджи снова пустились во все тяжкие, и он умер. Что, если ты принарядишься? Она позволит тебе положить его в грузовик?» «Даная, грузовики, о которых ты говоришь, разрисованы сливами с беконом или стейками с салатом». «Не показывай ей рефрижератор. Ты вынесешь тело и погрузишь. Оно...» Какое-то мгновение Даная не могла продолжать. Она давилась словами, как трехлетка. «Сохранится в холоде, а потом деньги». «Да». Мой мозг яростно заработал от адреналина, связанного с денежными знаками. И мысли бешено закружились. Я чувствовала, как искрятся мои нейроны. Голос Данаи стал сладким и вкрадчивым. «Ты сильная, ты сможешь его поднять. Баджи у нас легкий». Я добавила, что Баджи был жалкий, как крыса. Но Даная не обратила внимания на мои слова. Она сияла сквозь слезы, потому что я согласилась выполнить ее просьбу. В тот миг работа, которой я занималась, взяла верх. Ридер контрактов — вот какую должность я занимала в то время. Помощник юриста на полставки, который читает контракты и проверяет условия их исполнения. Я заявила Данае, что хочу заключить сделку на бумаге, подписанную нами обеими. Она устремилась к столу и что-то написала. Потом сделала кое-что получше. Выписала чек с множеством нулей и помахала им у меня перед носом. «Надень платье, приведи себя в порядок, съездишь за Баджи, чек твой». Она отвезла меня на северный берег. Я направилась к складу. 15 минут спустя я выехала из него на грузовике для доставки продуктов. На мне были туфли на каблуках, да более обтягивающее черное коктейльное платье и зеленый жакет. Волосы были зачесаны назад и спрыснуты лаком. Макияж, быстро нанесенный Данаей, был безупречен. За последние годы я не выглядела лучше. Я держала записную книжку и папку, из которой только что вынула стопку школьных заданий дочери Данаи. В сумочке лежала ручка. Что Даная собиралась делать с Баджи, когда я его к ней привезу? Я задавала себе этот вопрос, гоня по дороге. Что, черт возьми, она собирается с ним делать? Ответа не было. Тараканы снова забрались мне под кожу. Баджи и Мара жили к западу от Шагига, городка, выросшего вокруг казино, на границе между Висконсином и Миннесотой, в покосившемся сером домишке. Я припарковалась на улице, где грузовик не так бросался в глаза. Тощая псина в конуре рядом с домом подняла голову, но не залаяла, и это заставило меня похолодеть. Раньше у меня случались стычки с такими безмолвными тварями. Однако это попятилось. Ее бесцветные глаза закатились, когда я нажала на дверной звонок, установленный, должно быть, в лучшие времена. Изнутри донеслось цивилизованное пиликанье. Мара повозилась с замком и распахнула дверь. Я встретила взгляд ее опухших красных глаз с искренним сочувствием. «Соболезную вашей утрате». Мы протянули руки и сцепили пальцы, как это делают женщины, делясь друг с другом эмоциями посредством неухоженных ногтей. Мара была на диво убедительна для женщины, не знающей, что делать с телом. Она тряхнула лохматой ретро-шевелюрой в стиле Джоан Джетт. Джоан Джетт — настоящее имя Джоан Мэри Ларкин. Родилась в 1958 году. Американская рок-певица, гитаристка, вокалистка, продюсер и автор песен, актриса. Оказалось, у нее имелись на то причины. «Конечно, я думала позвонить в пожарную службу». «В Америке пожарную службу вызывают по всем экстренным случаям», — призналась она. «Но я не хочу слышать сирену. Он выглядит таким умиротворенным и довольным, и мне не нравятся похоронные бюро. Мой отчим был гробовщиком. Я не хочу, чтобы баджи накачали консервантами, и он выглядел как экспонат музея восковых фигур. Я просто подумала, что положу его где-то там, во Вселенной. Сделаю несколько звонков. Потому что вы знали, Вселенная ответит», — подхватила я. «Возвратить человека природе — это естественно». Я направилась в дом, когда Мара посторонилась. Она моргнула и недоумевающе посмотрела на меня ничего не подозревающими зеленовато-карими глазами. Я кивнула с мудрым сочувствием и перешла в режим продавца, когда слетающие с губ слова — лишь догадки относительно того, чего действительно хочет покупатель. Обычно я выгляжу заслуживающей доверия, отчасти благодаря суровому лицу. Оно хорошо служит мне в старании угодить людям, но в основном помогает мой лучший навык — умение ориентироваться на глубинные потребности другого человека. Нужные подсказки я извлекала из вопросов Мары. «Что именно вы подразумеваете под возвращением человека природе?» «Мы не используем химикаты», — пояснила я. «Тело разлагается под воздействием микроорганизмов». «Что потом?» «Возвращение в Землю. Это предполагает наша психодуховность. Отсюда и название «Земля к Земле». И деревья. Мы окружаем любимого человека деревьями, так что вырастает роща. Наш девиз — от могил к рощам. Вы можете пойти туда и помедитировать». «Где это место?» «Когда придет время, я отведу вас туда. А сейчас мне нужно помочь Баджи начать его путешествие. Не могли бы вы показать мне, где он покоится?» Я поежилась при слове «покоится». Может, оно слишком раболепное. Но Мара уже показывала мне, куда пройти. Задняя спальня в доме Мары и Баджи была забита нераспакованными товарами. Похоже, у них имелась проблема, с которой я могла бы помочь. Но я оставила это на потом. Баджи лежал с отвисшей челюстью на грязных подушках, озадаченно косясь на пирамиду пластиковых контейнеров в углу. Как будто перед смертью он был слегка удивлен ее видом. Я дала Маре бумаги. Это были бланки разрешений на экскурсии в классе дочери Данаи, которые я прихватила с ее стола. Мара внимательно их прочитала, и я попыталась скрыть панику. Мало кто читает официальные бланки. Иногда мне кажется, будто я единственная, кто это делает, да и то, конечно, из-за моей нынешней работы. С другой стороны, иногда люди читают их на показ, глазами, а не мозгом. Мара делала именно это. Она поморщилась, вписывая имя Баджи в первый пробел, а затем подписала бланки внизу с видом несчастной обреченности. При этом она сильно нажимала на палочки буквы «М». Эта искренняя деталь тронула меня. Я не бессердечна. Я подошла к грузовику и порылась за холодильниками для молочных продуктов, где, как я знала, имелся брезент. Принесла его в дом и положила рядом с телом Баджи. Он еще не успел окоченеть. На нем была футболка с длинными рукавами, под потрёпанной лжевинтажной рубашкой «Уайтснейк». Я завернула его в брезент, выпрямила ноги и сложила руки на груди, как если бы он был, скажем, последователем Гора. потом опустила веки на вопрошающих глазах Баджи, и те остались закрытыми. Проделывая все это, я подумала: «Быстрее, думать будешь потом». Но, проведя пальцами по его лицу, чтобы закрыть веки, я похолодела. Вечно не видеть ответа. Мне требовалось чем-нибудь подвязать его подбородок. В грузовике у меня был только буксировочный трос. «Мара», — проговорила я, — «вы хотите, чтобы я пошла к машине и принесла профессиональные крепления? Или предпочтете пожертвовать Баджи свой шарф в знак вечной любви? Не в цветочек, если возможно». Мара принесла длинный синий шелковый шарф со звездами. «Подарок от Баджи на день рождения», — произнесла она очень тихо. Я удивилась. Насколько я знала, Баджи был прижимист. Возможно, шарф был ого-го каким подарком от виноватого супруга, вернувшегося к жене. Я обернула голову Баджи шарфом, чтобы подвязать его челюсть, и отступила. А я еще спрашивала себя, есть ли у меня призвание. Внезапно лицо покойного приняло сверхъестественно мудрое выражение. Словно при жизни он только притворялся мудаком, а на самом деле был великим шаманом. «Как будто он всезнающий», — прошептала впечатленная Мара. Мы снова сплели наши пальцы. Все это начинало грозить нешуточными переживаниями. Я чуть не сломалась и не оставила Баджи на месте. Теперь, конечно, я жалею, что не сделала этого. Но вездесущий продавец, сидевший во мне, взял верх и продолжил гнуть свое. «Все в порядке, Мара. Я собираюсь сопровождать Баджи на следующем этапе его путешествия. И обычно все проходит лучше, если скорбящий выпьет чашку чая и помедитирует. Вы же не хотите удерживать его». Мара наклонилась и поцеловала мужа в лоб. Затем выпрямилась, глубоко вздохнула и пошла на кухню. Я услышала шум воды, наполняющий предположительно чайник, и взвалила Баджи на плечи, как пожарный пострадавшего. Пока Мара заваривала чай, я протащила его через дверь, мимо молчащей псины, и положила в кузов грузовика. Мне пришлось сбросить туфли на каблуках и запрыгнуть в рефрижератор, чтобы втащить тело внутрь. Адреналин помог, хотя платье порвалось. Я села за руль и повезла Баджи к Данае. Она ждала на переднем крыльце. Я вылезла из грузовика, она бросилась ко мне, но прежде чем отдать ей Баджи, я потерла большой палец об указательный. Даная достала чек из заднего кармана джинсов, развернула его, но сказала, что сначала должна увидеть тело. Затем она улыбнулась и облизнула мясистые губы, словно обсасывала карамельку. Моя любовь к Данае сползла с меня, как старая кожа. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы все понять. Баджи обрел задумчивое достоинство. Даная была безумно нетерпелива. Соединить эти два факта у меня не получалось. Мы подошли к задней части грузовика. Я протянула руку и откинула брезент, но удержалась от желания посмотреть на Баджи и Данаю. Она протянула мне чек, а затем села рядом с Баджи. Я убедилась, что чек подписан правильно. Затем с облегчением отошла от грузовика. Из моих дальнейших действий вы поймете, что я не профессиональный похититель тел, как утверждали позднее. Я просто ушла. Бросила ключи на водительское сиденье грузовика и села в свою маленькую Мазду. Я оплошала по двум пунктам. Во-первых, я должна была помочь занести Баджи в дом. А во-вторых, тайком вернуть грузовик. Погодите, мне вообще не следовало забирать тело Баджи. Но то, что я оставила его тело в рефрижераторе, в конце концов, навредило мне больше всего. Это плюс то, что я не заглянула ему под мышки. Увы. Была еще только середина дня, а потому я отправилась прямиком в банк и депонировала чек. За вычетом суммы наличными, которую мой счет покроет до того, как чек будет оплачен. $60. С этими двадцатками в сумочке я поехала дальше, приказывая себе дышать и не оглядываться. Я вошла в нечто среднее между стейкхаусом и баром, место, которое часто посещала, когда у меня водились деньжата. Заведение находилось в лесу в нескольких милях от города вниз по шоссе. В «Счастливой собаке» я заказала виски и шикарный рибай. К нему прилагались зеленый салат и запеченный фаршированный картофель. Восхитительно. Мои чувства ожили. Еда и деньги вылечили меня. Виски убил тараканов. Я стала новым человеком. Той, кому не уготована судьба закончить земную жизнь, косясь на кучку толстяков. Той, чья судьба сложилась при необычных обстоятельствах. Мой творческий порыв послужил поводом для дальнейших раздумий. Бизнес, который я придумала на лету, земля к земле, мог иметь успех. Люди искали альтернативы. К тому же смерть была устойчива к рецессиям и не могла быть легко передана на аутсортинг другой стране. Я знала, что будут законы, правила и другие препятствия, но с помощью куша, сорванного Данаей, я могла наладить жизнь. Пока я сама себе излагала свое многообещающее будущее, он приземлился в кресло напротив. Мой заклятый враг. Моя альтернативная страсть. «Поллукс», — обратилась к нему я. «Моя индейская совесть. Где твой симпатичный наряд полицейского племени?» Поллукс был когда-то остроглазым боксером. Нос искривлен, левая бровь помята, один зуб вставной, костяшки пальцев — шершавые бугорки. «Я не на дежурстве», — ответил он. «Но здесь не просто так». Мое сердце дрогнуло. Я боялась, что Поллукс пришел, чтобы оказать мне особую услугу. «Туки», — сказал он, — «ты понимаешь, о чем я? Мы должны прекратить встречаться?» «Я понял, что это ты, как только увидел рефрижератор. Инновационный подход». «Я мыслитель, этого у меня не отнять». «Племя не зря отправило тебя в колледж». «Да», — согласилась я. «Вот что я скажу. Я куплю тебе еще виски, прежде чем мы поднимем шумиху». «Я собиралась начать прекрасный бизнес, Поллукс». «Ты все еще можешь. Максимум лет через 20. Ты на славу поработала. Подозревали твоих подруг. Увы, они впали в истерику и начали хвастаться знакомством с тобой». «Даная, Даная! Ох, моя ненаглядная! Шутишь насчет 20? Мне страшно. Ты разговаривал с Марой?» «Она похвалила твое обслуживание, сострадание и не отказалась от своих слов даже после того, как мы ей сказали, что за тобою стоит Даная». «О, правда?» Я радовалась даже при таких обстоятельствах, но мой приятель пока не признался, что нарочно запугивал меня. «Поллукс, дай твоей старой приятельнице Туки передохнуть. И послушай-ка, почему 20?» «Я умею слушать, что говорят вокруг», — отозвался Поллукс. «Ты могла бы. Я имею в виду с твоим послужным списком. Тут никогда не знаешь наверняка. Срок может увеличиться и вдвое». Я постаралась справиться с нехваткой воздуха. И все же чего-то недоставало. Преступление. Поллукс уставился на меня темным печальным взглядом из-под искалеченных бровей. Тот проникал в глубину моего нервного раскисшего сердца. Но теперь я видела, что он говорит всерьез. «Как это? Почему 20 грёбаных лет?» «Не мое дело выяснять, знаешь ты или нет, что нашли на теле у Баджи». «Что у него могли найти? Какую-нибудь фигню? Но ты не ответил на мой вопрос». «Ты знаешь правила, которым я подчиняюсь. Но было бы лучше, если бы ты не депонировала этот чек». «Я не дура. Конечно, я его депонировала». Поллукс промолчал. Мы посидели еще немного, и его поврежденная бровь опустилась. Он пригубил виски и с грустью заглянул мне в глаза. Иногда при определенном освещении я выгляжу поразительно, напоминая девчонку-оторву. Поллукс при любом освещении уродливый окончательно и бесповоротно. Но как мужчина-боец, он не теряет от этого много очков. Суровый, так его называют. Он отвел взгляд. Когда он на меня смотрел так выразительно, я понимала, это слишком хорошо, чтобы продлиться долго. «А теперь скажи», — велела я, — «всё-таки 20?» «Ты, наконец, добилась успеха, Туки». Это был солидный чек. Я подумывала о благотворительности, понимаешь, после деловых расходов. «Дело не в чеке, хотя и в нем тоже. Послушай, Туки, кража трупа и того, что было на нем, это больше, чем крупное воровство. Плюс рефрижератор». Я чуть не поперхнулась. Нет, я действительно подавилась. Даже слезы навернулись. Я даже не считала свои действия преступлением. Слова «хищение» в крупных размерах звучат шикарно, если только вам сказать больше нечего. Поллукс! Я не воровала! Я перевозила тело! Делала одолжение подруге. Ладно, для этого я позаимствовала грузовик. Ну, что мне оставалось, когда она кричала во весь голос: «Баджи, душа моя!» «Да, Туки, но ты депонировала чек. Кроме того, грузовик был рефрижераторным, как будто ты собиралась расчленить тело». Я потеряла дар речи. Поллукс заказал мне еще виски. «Ты единственный в своем роде», — наконец выговорила я. «А кроме того, потаватами». «Потаватами?» — один из коренных народов США и Канады района Великих Озер, чей язык входит в алганкинскую семью. Родня по племени. «И друг», — подсказал Поллукс. «Мы, разумеется, провели вместе целую вечность. Мы росли вместе на Черепашьей горе». «О, Туки, моя бесконечная...» «Бесконечная что?» Он не ответил. Я спросила опять. «Мы добьемся сокращения твоего срока», — сказал он наконец. «Я попробую привести аргументы в твою защиту. Может, заключим какую-нибудь сделку? Я не думаю, что кража тела должна быть таким уж серьезным преступлением. И ты не знала...» «Продолжай. Почему это преступление? Это был просто баджи». «Я знаю. К тому же история с расчленением...» «Это глупо. И он был недостаточно свеж, чтобы его можно было продать». Поллукс смотрел на меня серьезно и сказал, чтобы я не вздумала ляпнуть это в суде. «Власти племени не станут этим заниматься», — продолжил он. «Это дело федерального уровня. Люди в этой системе не знакомы с твоим чувством юмора. Твое обаяние не подействует. Для них мы просто большие злобные индейцы, ты и я. Хотя...» Он вроде как собрался меня обнадежить, но я его перебила. «Только ты стал нашим племенным полицейским. Мудрый выбор». «Ты можешь быть кем угодно», — вскипел Поллукс. «Ты заставляешь мой мозг кипеть, заставляешь мое сердце...» Он осторожно коснулся своей груди. «Переворачиваться. Скручиваешь его в узел, как будто никогда не слышала, что именно наш собственный выбор приводит нас туда, где мы есть». Более правдивых слов еще никогда никто не произносил. Но я не смогла ответить. Мысли в голове метались. Мы пристально посмотрели друг другу в глаза. Я закатала рукава зеленого жакета и положила руки на стол. Вот тогда-то он вытащил наручники и арестовал меня. Прямо на месте. Я не очень люблю смотреть телевизор, а потому, ожидая суда в тюрьме, воспользовалась правом на телефонный звонок, чтобы попросить Данаю привезти книги. Ее номер был отключен. Тогда я позвонила Маре. То же самое. К моему удивлению, на помощь пришла учительница, преподававшая в 7-м классе школы при резервации, когда я там училась. Я всегда думала, что Джеки Кэттл проявляла ко мне доброту, потому что была очень молода и первый год работала с детьми. Но оказалось, что она следила за своими учениками. Она узнала, что меня посадили в тюрьму, пошла на распродажу и за доллар купила целую коробку толстенных фолиантов. В основном это были жизнеутверждающие книги, то есть, по правде, казались комичными. Но среди них нашлось две или три, по-видимому, выброшенных студентам-первокурсникам, некогда купившим их для программы обязательного чтения. Книги минувших лет. Мне позволили обзавестись старой антологией английской литературы Нортона. Она помогла мне пройти через обрушившееся испытание. Меня нечасто навещали посетители. Однажды пришел Поллукс, но мне показалось, что он вот-вот заплачет. И на этом все. Даная накликала на меня беду, сочинив историю, превратившую мой поступок в нечто особенное и все такое. Она заявила, что действовала необдуманно. Я простила ее, но не хотела больше видеть. Как бы то ни было, антология помогла скоротать время, и довольно скоро мне пришлось встретиться с Лафаэтом Роном Хаббардом. Собственно, у нашего племени имелся адвокат-защитник, который был саентологом. Так бывает с исконными обитателями нашей земли. На самом деле его звали не Л. Рон Хаббард. Просто мы его так окрестили. Его настоящее имя было Тед Джонсон. Мы с Тедом встречались в унылой комнатенке, отведенной для встреч с адвокатами. Тед Джонсон был самым невзрачным человеком на свете. Грустным недотёпой в мешковатых костюмах из магазинов готовой одежды, предпочитающий мягкие галстуки в духе 80-х. Картину дополняли большие залысины и кудрявый чубчик, который он постоянно зачесывал назад. У него было круглое пустое лицо, совершенно непроницаемые зеленые глаза с крошечными зрачками, холодными, как сверла. К сожалению, он не скрывал своей сверхъестественной проницательности. «Туки, я удивлен». «Вы удивлены, Тед?» «Удивлена я. Кто назвал это преступлением?» «Это кража тела». «Это была не кража. Я же не оставила тело себе». «Хорошо. Я воспользуюсь этой информацией. Вы, однако, приняли платеж в размере более 25 тысяч долларов. Что, если рассматривать дело как случай со статуей и так далее?» «Со статуей? Вы верно хотели сказать статут?» «Статут в США, Англии и некоторых других странах так называют законодательные акты общенормативного характера». «Я сказал то, что сказал». Тед стоял на своем. Я была в беде. «Само человеческое тело стоит 97 центов», — сообщила я ему. «Это если продавать составляющие его минералы и прочее». «Хорошо, я воспользуюсь этой информацией». Он сделал паузу. «Откуда вы это знаете?» «От моего школьного учителя химии», — ответила я. Только потом мне пришло в голову, каким идиотом был мистер Хрункл, а еще и то, что на каком-нибудь черном рынке органов баджи, возможно, стоил бы намного больше. Меня зазнобило, но я продолжила говорить. «Послушайте, Тед, деньги от Данаи — простое совпадение. Я взяла их на хранение. Она горевала, и я боялась, что она сотворит с ними какую-нибудь глупость, а я ее лучшая подруга. Я хранила эти деньги для нее. Как только вы меня вытащите отсюда, деньги вернутся на ее счет, где, не сомневаюсь, долго не пролежат». «Конечно. Я воспользуюсь этой информацией». «Итак, какова наша стратегия?» Тед заглянул в свои записи. «Вы не оставили себе тело, стоимость которого сводится к 97 центам». «Может, не стоит упоминать про «сводится к»? И, вероятно, сейчас оно стоит немного больше. Инфляция?» «Хорошо. Деньги вы взяли у Данаи на хранение, чтобы та не потратила их, пока была не в себе от горя. Она сошла с ума от горя, и я ее лучшая подруга. Запишите это. Да, у нас все будет хорошо. Я вас вытащу. Он выглядел так, словно ему нужно было вздремнуть. Но прежде чем заснуть, он прошептал что-то странное. «Вы знаете, что было приклеено к его телу, верно?» «Я полагаю, какая-нибудь бирка. Например, DOA. DOA — сокращение от Dead on Arrival, доставлен мертвым. «Нет, под рубашкой». «Рубашкой Whitesnake? Классической? Старые кассеты?» Лицо Теда сморщилось в попытке понять, что я имею в виду. Он опасливо огляделся по сторонам, а затем покачал головой. «Для меня об этом слишком рискованно говорить. Вас посетят люди из управления по борьбе с наркотиками или кто-то в этом роде. Не знаю, может быть, только местные. В деле кроется нечто большее, чем вы думаете. Или, может быть, вы сами это знаете. Но, чур, я в этом не участвую». «Не участвуете в чем?» Он встал и поспешно засунул свои бумаги обратно в пластиковый портфель. «Не участвуете в чем?» Вскочив, крикнула я ему вслед. «Вернитесь, Тед! Не участвуете в чем?» Тед вернулся через несколько дней и выглядел еще более сонным. Он продолжал тереть глаза и зевать мне в лицо. «Итак», — сказал он, — «Даная и Мара наконец-то сломались. Они были убиты горем, каждая по-своему», — заметила я. «Нет, сломались не в том смысле. Я имею в виду, что они заговорили». «Это здорово. Они должны пережить свою потерю. Хорошо, что теперь они есть друг у друга». «Я начинаю думать, что вы действительно ничего не знаете». «Не знаю о чем. О том, что у него была передозировка? Я знаю». «Дело не только в этом. Вас допрашивали?» «Да, но я не виновата». «Туки», — произнес он очень мягко. «Вы перевезли человеческое тело с подмышками, полными крека, из Висконсина в Миннесоту. То есть за пределы штата». «Но послушайте, коренные жители не признают границ штатов. И зачем мне было проверять его подмышки?» «Даная и Мара уже договорились и заключили сделку. Дело в том, что они клянутся, будто перевозка наркотиков в подмышках — ваша идея. А деньги, которые вы приняли, — ваша доля в будущей прибыли. Туки, мне очень жаль». «Они хотят сказать, будто я обналичила чек, выданный в счет будущей прибыли от продажи наркотиков? Как думаете, насколько глупо я выгляжу?» Меня расстроило, что Тед не ответил. «О, ради бога, Тед! Меня никто не слушает! Я понятия не имела». «Все вас слушают. Просто вы говорите то, что говорят все». Слова «я понятия не имела» слишком часто используются в качестве аргумента защиты. Потом наступил период, подобный пустым страницам в дневнике. Я не могу сказать, что произошло за это время. Затем меня притащили на допрос. На нем-то из меня и выудили доказательства, которые упрятали меня в тюрьму. Моим камнем преткновения стала клейкая лента. На этот раз меня допрашивали мужчина с остальными глазами и неестественно темным загаром, и стройная женщина с безгубой улыбкой. «Ваши подруги говорят, что вы были вдохновительницей этой идеи». «Какой?» «Транспортировка крека, приклеенного к мертвому телу. Чем вы обесчестили этого беднягу? Вы довезли его до места, где жила ваша маленькая белокурая подруга. Она заплатила вам за доставку, дала вам долю от последующих продаж. Потом сняла контрабанду и позвонила в похоронное бюро, чтобы оттуда приехали и забрали баджи». «Крэк? Там ничего такого не было. Я увезла тело баджи для Данаи. Она была влюблена в баджи У них была благословенная любовь, предопределенная богами. Понимаете? И она хотела, чтобы он был с ней. Какого чёрта? Я ничего не знаю. Там были Крэг и клейкая лента. Клейкая лента. Кичливая всезнайка. Я не нашла ничего лучшего, как спросить, была ли это серая клейкая лента. Допрашивающие отличались развязностью и цинизмом школьных футбольных тренеров. Они посмотрели друг на друга с бесстрастным, как у игроков в покер, выражением лица, а затем мужчина многозначительно изогнул бровь. «Что?» — не поняла я. «А вы спросили о клейкой ленте». Я сказала им, что не знаю, как реагировать на полученную информацию, поэтому и задала иррелевантный вопрос. Это означает не имеющий отношения к делу, если вы не поняли. Мне возразили, что вопрос был не иррелевантным, а вполне уважительным. Я сказала «иррелевантный». «Как скажете. Можете догадаться, почему?» «Может, лента была не серая?» «А какая?» «Понятия не имею». «Вы уверены?» «А зачем еще мне спрашивать?» «Это очень странный вопрос». «Не думаю. На мой взгляд, интересоваться — это нормально. Сейчас делают клейкую ленту разных цветов». Снова многозначительно изогнутая бровь. «Разных цветов», — повторил мужчина. А потом задал вопрос, который привел меня в ужас. «Если бы вам пришлось выбирать, какой цвет бы вы выбрали?» «Не знаю». «Внезапно у меня во рту пересохло», — проговорила я. «Нельзя ли мне выпить воды?» «Конечно, конечно. Как только вы ответите на вопрос». Я пробыла в той комнате очень долго. Они вышли и вернулись, но не для того, чтобы дать мне воды. У меня начались галлюцинации. Мне казалось, будто язык стал таким толстым, что я не могла полностью закрыть рот. На моих губах появилась отвратительная коричневая корка. Женщина держала в руке картонный стаканчик с водой. Она вылила передо мной немного воды, и все во мне устремилось к ней. «Вы запомнили цвет ленты?» У меня было время все обдумать. Что, если я выберу какой-то определенный цвет и угадаю? И я решила выбрать все цвета сразу. Да, таким образом я не ошибусь. «Это были все цвета», — объявила я. Они кивнули, одарили меня острыми одобрительными взглядами и вместе сказали «Бинго!». Кто вообще мог подумать, что клейкую ленту делают радужной? И почему ни с того ни с сего Мара использовала именно ее, чтобы приклеить Крэг к подмышкам Баджи? В тот день, когда судья Рагник приговорил меня к 60 годам заключения, все в зале суда оцепенели от ужаса. Но что касается меня, то я не могла стереть с лица озадаченного выражения. Оно у меня было такое же, как у Баджи. Однако многие в зале суда не удивились. Приговоры по федеральным делам всегда суровы. А наличие кокаиновой темы раздувало важность процесса до сумасшедших размеров. И, наконец, у судьи была свобода действий. Кража Баджи была отягчающим обстоятельством, и этот служитель закона был искренне потрясен тем, что я сделала. Он говорил о святости и неприкосновенности мертвых, о том, насколько они беспомощны в руках живых. Как его решение по данному делу может создать прецедент? Всплыл мой нелепый контракт с Данаей, черт бы побрал мою умную задницу. А кроме того, позвольте привести статистику. Нечего говорить, что она не в мою пользу. Так вот, среди коренных американцев процент тех, кто сидит за решеткой, самый высокий по сравнению с другими народами. Я люблю статистику. Она наглядно демонстрирует, что происходит с такой крошечной частью человечества, как я, в мировом масштабе. Например, только в Миннесоте заключено в тюрьму в 3 раза больше женщин, чем во всей Канаде, не говоря уже о Европе. Есть и другие статистические данные. Я даже не могу в них влезть. Вот уже много лет я спрашиваю себя, почему мы находимся на самом дне, или на худшем уровне из всего, что поддается сравнению. Потому что я знаю, у нас, как у народа, есть величие, но, возможно, оно заключается в том, что не поддается измерению. Может быть, мы и были колонизованы, но недостаточно. Не обращайте внимания на казино или мое собственное поведение. Большинство из нас не зарабатывают деньги на своей судьбе. Мы недостаточно колонизованы, чтобы стереть любовь предков. А еще мы недостаточно колонизованы, чтобы приспособиться к мышлению на доминирующем языке. Несмотря на то, что большинство из нас не говорит на родном языке, многие из нас действуют, руководствуясь унаследованным от предков чувством этого языка, присущей ему щедростью. В нашем Анишинаабимовине присутствуют сложные формы человеческих отношений и бесконечные шутки. Анишинаабимовин — язык индейцев Оджибве, известен также как Оджибвимовин и широко используется по сей день, принадлежит к алганкинской языковой семье. Так что, пожалуй, мы обитаем на изнанке английского языка. Думаю, это возможно. И все-таки подноготное одного английского слова облегчило мое отчаяние. В тюрьме временного содержания, где я сидела в ожидании приговора, мой словарь просветили рентгеном, оторвали обложку, поковырялись в прошивке, перелистали страницы. В конечном счете мне пообещали разрешить им пользоваться за хорошее поведение, на что я немедленно согласилась. Плохое поведение испарилось, когда приговор был оглашен. По крайней мере, настолько, насколько я могла себя контролировать. Случалось, что порой я срывалась. Я была туки. Человек, вызывающий раздражение, сленговое. Хотя иногда излишне. К лучшему это или к худшему, но факт оставался фактом. Словарь, попавший мне в руки, был словарем английского языка «Американское наследие», изданным в 1969 году. Джеки Кэттл прислала мне его вместе с письмом, где сообщила, что Национальная футбольная лига подарила ей этот словарь в качестве приза за эссе, которое она написала о причинах поступления в колледж. Она взяла этот словарь в колледж, а теперь доверяла его мне. Срок. Существительное. Первое. Ограниченный или установленный период времени, в течение которого что-то должно длиться, например, школьное или судебное заседание, пребывание на государственной должности или тюремное заключение. Пример. Срок вышел, вы свободны. Впервые прочитав это определение, я поразилась примеру, выделенному курсивом. «Это не просто предложение», — подумала я. «Срок вышел, вы свободны». Это самое красивое предложение из когда-либо написанных. Я провела в ветхой, разрушающейся тюрьме 8 месяцев, потому что другие были переполнены. В Миннесоте было слишком много женщин, сделавших, как любили говорить приходившие ко мне психотерапевты, неправильный выбор. Поэтому мне не нашлось места в женской тюрьме Шакопи, которая в то время даже не была окружена настоящим забором. Я хотела, чтобы меня отправили туда, но, как бы то ни было, я сидела за федеральное преступление. Васека, ныне федеральная женская тюрьма общего режима, находящаяся в Южной Миннесоте, еще не начала принимать заключенных. Поэтому меня перевели из Тиф-Ривер-Фоллс в местечко за пределами штата, которое я назову Роквилл. Именно перевод туда привел к дальнейшим неприятностям. Перевод обычно организуют ночью. Я обнаружила, что единственные случаи, когда меня будили в тюрьме, приходились на те редкие минуты, когда мне снился по-настоящему хороший сон. Однажды ночью, все еще находясь в тюрьме, я как раз собиралась откусить огромный кусок шоколадного торта, когда меня буквально вырвали из сна. Мне велели надеть бумажную рубашку и брюки, а затем шаркать к автобусу-фургону в картонных тапочках. Все заключенные женщины были закованы в кандалы, и каждая из них сидела в отдельной секции. Когда я увидела, что мне предстоит войти в эту крошечную клетку, я упала в обморок. В то время у меня была смертельная клаустрофобия. Я слышала о святой Лучии, которую Бог сделал такой тяжелой, что ее нельзя было поднять. Луция Сиракузская, в православной традиции Лукия Сиракузская, также известна как святая Лучия. Раннехристианская святая и мученица. Я попыталась сделать себя такой же тяжелой, а также внушить этим транспортным гунам, что страдаю клаустрофобией. Гун — прозвище, данное английскими и американскими заключенными во время Второй мировой войны тюремным надсмотрщикам. Я умоляла как помешанная, и они обращались со мной соответственно. Двое мужчин потели, напрягались, били, толкали и затаскивали меня в клетку. Наконец им это удалось. Потом Баджи вошел в нее вместе со мной. Дверь закрылась, и я начала кричать. Я слышала, как они говорили о том, чтобы вколоть мне дозу снотворного. Я начала умолять их об этом, но поблизости не оказалось медсестры, чтобы сделать укол посреди ночи. Мы тронулись с места, и дела пошли еще хуже. Баджи злорадствовал. Звездный шарф, завязанный узлом на макушке, все еще поддерживал его челюсть. Другие женщины ругались на меня, а парни из службы безопасности орали на всех нас. По мере того, как мы катили вперед, дела становились все хуже. Как только адреналин, выработавшийся в результате панической атаки, попадает в организм, вы уже не можете остановиться. Мне рассказывали, будто интенсивность панической атаки означает, что она не может длиться вечно. Но вот что я вам скажу. Она может тянуться часами, как это было, когда Баджи начал шипеть на меня сквозь гнилые зубы. Не помню, что я делала в те часы, но, по-видимому, я решила покончить с собой, разодрав то, что могла, из бумажной одежды, скомкав кусочки штанин и рукавов, набив ими нос и рот. По словам очевидцев, когда я замолчала, все испытали такое облегчение, что никто не захотел проверить мое состояние. Так что я могла умереть от кусков бумаги, если бы у одного полицейского вдруг не проснулась совесть. Если бы на той бумаге имелись слова, стала бы моя смерть стихотворением. Времени обдумать этот вопрос у меня было предостаточно. Как только я очутилась в тюрьме, меня заключили на год в изолятор. Из-за моей попытки удавиться бумагой мне не разрешили читать книги. Однако я вдруг обнаружила, что у меня в голове есть целая библиотека, о существовании которой я сама прежде не подозревала. Там были все книги, которые я прочла от начальной школы до колледжа, плюс те, которыми я была одержима позже. В моих извилинах хранились длинные сцены и отрывки, все от Редвола до Гека Фина и Выводка Лилит. Редвол — серия детских фантастических романов британского писателя Брайана Жака, опубликованных с 1986 по 2011 год. Выводок Лилит — сборник из трех произведений Октавии Эстель Батлер. Три тома этой научно-фантастической серии «Рассвет», «Обряды взросления» и «Имаго» были собраны в томе «Ксеногенез». Сборник был впервые опубликован под нынешним названием «Выводок Лилит» в 2000 году. Так прошел год, в течение которого я каким-то образом не сошла с ума. Потом миновала еще пара лет, прежде чем меня перевели в новую тюрьму. На этот раз по дороге в Васеку я была опять закована в кандалы, но не заперта в тесной клетушке. Как бы то ни было, время, проведенное в Роквилле, излечило меня от клаустрофобии. Я отсидела 7 лет в Васеке, а потом однажды меня вызвали в кабинет начальника тюрьмы. К тому времени мой настрой резко изменился. Я держала голову опущенной. Училась в колледже по программе дистанционного образования, выполняла порученную работу. Так что же, черт возьми, я натворила? Я вошла в кабинет, ожидая какой-нибудь катастрофы, но услышала только два предложения, от которых у меня остановилось сердце. Время вашего пребывания здесь закончилось. Ваш приговор заменен. Затем наступила тишина, похожая на раскат грома. Приговор заменен отбытым сроком. Мне пришлось сесть на пол. Я выйду, как только закончат с формальностями. Я не задавала вопросов на случай, если окажется, что они выпускают не того человека. Но позже я узнала, что совершенно недооценила Теда Джонсона. Он не сдавался. Да, он каждый год заставлял меня просить о помиловании. Я это знала, но не думала, что это к чему-нибудь приведет. Он подавал апелляцию за апелляцией. Он передал мое дело группе в университете Миннесоты. Я привлекла внимание из-за экстремальных взглядов Баджи и судьи. Тед Джонсон также получил признание от Данаи и Мары, которые теперь, отбыв свои короткие сроки, не видели смысла упорствовать и признали, что меня подставили. Он рассказывал о моей истории везде, где только мог. Я написала Теду Джонсону, поблагодарив его за то, что он дал мне шанс на свободную жизнь. Мое письмо не дошло до него, потому что он был теперь в мире, где нет адресов. Он умер от обширного инфаркта. В ту ночь, когда я узнала, что выхожу на свободу, я не смогла уснуть. Хотя я мечтала об этом моменте, реальность наполнила меня смесью ужаса и эйфории. Я поблагодарила своего крошечного бога. Когда я находилась в изоляторе и сидела на кровати в состоянии полного беспамятства, меня посетил крошечный дух. В языке Аджибве есть слово «манидунс» — насекомое и крошечный дух. Однажды мне на запястье села переливающаяся зеленая муха. Я не двигалась, просто смотрела, как та поглаживает похожее на драгоценный камень брюшко лапками-ресницами. Позже я узнала ее название. Это была всего лишь зеленая мясная муха Луцилия сериката. Но в то время она была эмиссаром всего, что, как я думала, никогда больше не будет моим. Обычной и в то же время необыкновенной красоты, экстаза, удивления. На следующее утро она исчезла. Улетела обратно на мусорную кучу или на чей-то труп, подумала я. Но нет, она размазалась по моей ладони. Я прихлопнула ее во сне. Я облажалась. Конечно, я потеряла всякое чувство иронии, потому что жила в мире жестких клише. Но в полной отчаянии рутине любое отклонение от нее — это сияющий сигнал. В течение нескольких недель после того случая я горячо верила, что этот маленький дух был знаком того, что я когда-нибудь выйду на свободу. И вот я убила его. И все же боги смилостивились. Я вышла за тюремные ворота в комбинезоне с рисунком подсолнуха, белой футболке и мужских рабочих ботинках. Словарь все еще был при мне. Меня приютила социальная гостиница, пока в конце концов я не нашла себе скромное жилье. В период с 2005 по 2015 год телефоны эволюционировали. Первое, что я заметила, люди теперь ходили, уставившись в светящийся прямоугольник. Я тоже хотела заполучить такой. Но для этого мне требовалось устроиться на работу. Хотя теперь я могла управляться с промышленной швейной машинкой и печатным станком, самым важным навыком, который я приобрела в тюрьме, было умение читать с убийственным вниманием. Тюремные библиотеки были завалены пособиями по любому ремеслу. Сначала я читала все, даже инструкции по вязанию. Время от времени случались неожиданные поступления пожертвованных томов. Я прочитала все: великие книги мира, все произведения Филиппы Грегори и Луи Ламура, а еще Джеки Кэттл, каждый месяц добросовестно присылала новую книгу. Но я мечтала выбрать книгу в обычной библиотеке или купить ее в книжном магазине. Я разнесла свое так называемое резюме, лживое насквозь, по всем книжным магазинам Миннеаполиса. Ответил только один, потому что Джеки теперь там работала закупщицей и менеджером. Ее скромный магазинчик располагался в приятном районе напротив кирпичного здания школы. За его бронированной синей дверью находилось пахнущее душистыми травами пространство площадью около 800 квадратных футов, заставленное стеллажами, наполненными книгами, между которыми стояли разделители. Художественная литература коренных народов, история коренных народов, поэзия коренных народов, языки коренных народов, мемуары и так далее. Я поняла, что мы куда более гениальны, чем мне казалось. Владелица сидела в находящемся на задворках магазина узком кабинете с высокими окнами, сквозь которые проникали лучи мягкого света. На Луизе были винтажные овальные очки, а в волосах виднелась заколка, украшенная бисером. Я знала ее только по ранним фотографиям на обложках ее книг. С возрастом лицо и нос стали чуть шире, щеки более округлыми, в волосах появилась седина. И вообще прожитые годы, казалось, сделали ее терпимей к чужим мнениям, которые ей не нравятся или с которыми она не согласна. Владелица магазина призналась, что он убыточен. «Я могла бы помочь», — ответила я. «Как?» «Продавая книги». У меня в ту пору был самый устрашающий вид, и я говорила с полной уверенностью, основанной на опыте давних продаж. Сбросив комбинезон с подсолнухом, я создала великолепный брутальный образ. Густая черная подводка для глаз, кровоточивая рана губной помады, руки тяжелоатлета и широкие бедра. Мой повседневный наряд состоял из черных джинсов, черных кроссовок с высокими берцами, черной футболки, кольца в носу, пирсинга на брови, обтягивающие черные банданы, удерживающие волосы. Кто бы осмелился не купить у меня книгу? Луиза все это восприняла и кивнула. У нее в руках было мое резюме, но она не задала мне ни единого вопроса. «Что вы читаете сейчас?» «Альманах мертвых. Это шедевр». «Альманах мертвых. Роман Лесли Мармон Силко, впервые опубликованный в 1991 году. «Так и есть. Что еще? «Комиксы, графические романы. Просто...» Она скептически кивнула и словно просканировала меня взглядом. «Сейчас мрачное время для маленьких книжных магазинов, и мы, вероятно, закроемся», — проговорила она. «Вы хотите получить работу?» Я начала с вечерней смены и постепенно добавляла часы. Я снова подружилась с Джеки Кэттл. Та прочитала все, когда-либо написанное, и научила меня продавать книги. У прежней Туки имелись свои представления о возможностях розничной торговли, но я устояла перед искушением заимствовать деньги из кассы, узнавать информацию о кредитных картах и присваивать товары, продаваемые в дополнение к основному ассортименту, даже клевые украшения. Иногда мне приходилось кусать пальцы. Со временем сопротивление вошло в привычку, и желание грешить уменьшилось. Я добилась повышения зарплаты, потом еще одного. У нас всегда были льготы, в том числе книги со скидкой и издания для продвинутых читателей. Я жила по дешевке, разглядывала витрины магазинов вместо того, чтобы тратить в них деньги. Бродила. После работы ездила на автобусе туда-сюда, останавливалась где хотела и снова трогалась в путь, объездив города вдоль и поперек. Миннеаполис и Сент-Пол принято называть просто города, поскольку они образуют единый конгломерат, расположившись практически друг напротив друга на противоположных берегах реки Миссисипи. Все изменилось там с тех пор, как я была ребенком. Мне казалось захватывающим ехать по улицам, не имея ни малейшего представления о том, куда направляюсь, и попадать в районы, населенные удивительными людьми. Женщины в развивающихся одеждах цвета фуксии и фиолетовых головных платках бродили по тротуарам. Я видела представителей народности мяо. Мяо, мео или хмонги — группа народов в Южном Китае, Северном Вьетнаме, Лаосе, Таиланде и Мьянме, общей численностью около 11 миллионов человек. Эритрейцев, мексиканцев, вьетнамцев, эквадорцев, сомалийцев, лаосцев, а также отрадное множество чернокожих и моих соплеменников, коренных американцев. Вывески магазинов на разных языках, начертанные плавным шрифтом, а затем особняк за особняком, нарядные, ветшающие, пришедшие в упадок, с запертыми воротами под парящим пологом деревьев. Затем шли заброшенные районы, железнодорожные станции, акры асфальтированных площадок, мрачные торговые центры. Иногда я замечала крошечный ресторанчик, который мне нравился. Тогда я слезала на следующей остановке, заходила внутрь и заказывала суп. Я устроила для себя настоящую дегустацию супов мира. Самбар, минуда, эгуси с фуфу, ахиако, борщ, баварский суп с печёночными кнедлями, гаспачо, том-ям, солянка, несл-сопа, гамбо, гам-джагук, мисо, фога, самгьетанг, авгулемоно. Я вела в дневнике список супов, где рядом с каждым названием писала цену. Все они были удовлетворительно дешевыми и очень сытными. Однажды в кафе я слышала, как сидевшие рядом со мной мужчины заказывали суп из бычьего пениса. Я тоже попыталась заказать его у официанта, но тот грустно посмотрел на меня и сказал, что они готовят только один пенис в неделю, и суп быстро заканчивается. «Им он достался», — уныло произнесла я, указывая на стол, за которым сидели несколько щуплых, но в то же время пузатых мужчин. «Им это блюдо нужно», — заметил официант вполголоса. «Оно полезно при похмелье, и сами знаете, для чего». Он согнул руку в локте и сжал пальцы в кулак. «Ах, это! Их посылают сюда жены». Он подмигнул, но вместо того, чтобы подмигнуть в ответ, я одарила его убийственным взглядом. Я хотела, чтобы у него подкосились колени. Этого не произошло, но бесплатный суп был превосходным. Однажды я вышла у кафе «Трудные времена» и по дороге к нему остановилась у разместившихся прямо на тротуаре рядов, торговавших всякой всячиной на Сидар-авеню в Миннеаполисском районе Риверсайд. В глубине предназначенных для альпинистов Среднего Запада рядов был огорожен цепочкой участок, заставленный байдарками и каноэ. Они были ярко-голубыми, такими голубыми, что едва не светились, и еще счастливо красными, с желтыми бирками. Когда я шла к заднему входу, чтобы поискать там уцененную парку, выставленную на продажу в августе, почувствовала на себе чей-то взгляд и обернулась. Эти широкие плечи, квадратная голова, он выделялся на фоне стайки пастельных лодок с мотором. Его ноги стали стройнее, и на нем была пара светящихся белых кроссовок. Он казался черным силуэтом на фоне солнца, светившего из-за его спины, искривленной, израненной тенью, каковой был с давних времен, еще до бокса и работы племенным копом. Он вышел на свет и вспыхнул в солнечных лучах, простодушный, глупо улыбающийся, домашний. Поллукс обнял меня, как большого ребенка, и отступил. Он прищурился и со странной силой уставился на меня. «Ты на воле? Давай просто скажем, что я не в тюрьме. «В бегах?» «Нет». «Тогда скажи это». «Что именно? Как поживает моя индийская совесть?» «Нет, другое». «Тогда что?» «Скажи, что выйдешь за меня замуж». «А ты возьмешь меня в жены?» «Да». «Срок вышел, вы свободны». Теперь я живу своей жизнью, как обычная женщина. Работа с фиксированными часами, после которой прихожу домой к обычному мужу. У меня даже есть обычный маленький домик с большим, хотя и нестандартным двором, красивым, но запущенным. Я живу так, как живет человек, который перестал бояться ежедневного хода времени. Я живу тем, что можно назвать нормальной жизнью. Только если вы всегда ожидали именно такой жизни. Только если вы считаете, что имеете на нее право. Работа, любовь, еда, спальня, перед окном которой растет сосна, секс и вино. Зная то, что знаю об истории моего племени, помня то, что могу вынести, вспоминая о своей собственной, я могу назвать ту жизнь, которой живу сейчас, жизнью поистине райской. С тех пор, как я поняла, что эта жизнь должна быть моей, я хотела только одного — чтобы ее драгоценная рутина длилась вечно. Так оно и было, несмотря ни на что. Однако порядок ведет к беспорядку. Хаос крадется по пятам наших слабых усилий. Нужно всегда быть начеку. Я усердно работала, наводила порядок, подавляла внутреннюю тревогу, оставалась спокойной, и все же беда нашла мой дом и выследила меня. В ноябре 2019 года смерть забрала одну из моих самых докучливых клиенток. Но та не исчезла.